Глава 6. Анна. «Вот объясните мне, с какого кривого позвонка у меня в голове переклинило? Гормоны, что ли? Расследование полным ходом, вопросов куча, черноглазые черепа по снам толпами. Я всю дорогу в зеркало заднего вида пялилась на губы блондина и раздумывала, а каково это с ним целоваться? Наверняка совсем иначе, чем с брюнетом». Вот спрашивается, с хрена ли? Ну, в смысле, бешенства матки у меня не было, отродясь, а тут как с цепи. Или просто я четко понимаю, что Адриан — это хи-хи-ха-ха, развлечемся, детка, но ничего серьезного. Так я ж и развлекаюсь. А ну его, как идет, так идет, я ж не вешаюсь на шею, только фантазирую. Я и в местной ментовке, куда Мартыш уже пригнал своих столичных помощников, смогла сосредоточиться далеко не сразу. Зато когда неуместный девичий туман сгинул к артриту из моей головы, там сразу завелась куча вопросов, и все они принялись толкаться, жужжать и противно вибрировать. Вот, скажем, насчет призрака. Кстати, совсем даже это не бешенство. Вон, Мартышев зам мне в коридоре глазки строил, и ничего. Про его поцелуй мне совсем не интересно. Уф, а то я уже испугалась, что теперь буду кидаться на всех, кто подвернется. Но разве призрак не сказал бы, что это не самоубийство? То есть он, может, и не видел убийцу, но знает же, что недобровольно вешался. В полголоса уточнила я, когда мы миновали очередной поворот и остановились у толстой железной двери с маленьким зарешеченным окошком. Милый у них тут лазарет. Впрочем, тюремные медсанчасти везде такие. Понимаешь? Мартыш придержал меня под локоть, не давая войти в комнату, чтобы обсуждать все эти подробности не рядом с кроватью мальчишки, и голос понизил, чтобы его опера не услышали. Призраки самоубийц сразу уходят на перерождение, поэтому я попросил Нандера отвезти Адриана в камеру, чтобы он успел быстро проверить ее на наличие некроманской магии. Думаю, если это попытка убийства, то убийцей должен быть именно некромант, чтобы сразу упокоить призрака. И тогда все шито-крыто, машинально кивнула я. Убийца попал под арест, испугался или раскаялся, самоубился, допрашивать некого. Дело закрыто, можно делить наследство. Кстати, а кто там теперь наследник? Догадайся. Мартыш неожиданно улыбнулся и стал похож на мальчишку. Я с трудом удержалась от того, чтобы не ткнуть его локтем в бок, как Адриана, когда тот дразнится, и поневоле улыбнулась в ответ. Ну и только, потому что мы вошли в лазарет. Внутри оказалось не так уж и плохо, чисто и светло. Не то чтобы особенно уютно, но по-больничному строго и стерильно. Недодушенный узник обнаружился на одной из пяти коек, той, что у окна. Лежал, вытянувшись по стойке смирно под одеялом, и в ужасе хлопал на нас телячьими глазами. «Бояться не надо, я не ем детей», — успокоила, ласково отбирая у теленка одеяло. Точнее, попыталась отобрать и успокоить. Вот потому я пошла работать в судмедэкспертизу, а не в педиатрию, потому что у меня на столе пациенты не капризничают. «Отпусти одеяло и не мешай леди тебя осматривать», — сурово приказал мальчишке второй опер. «Донат». Он явно намеревался обследовать пациента вместе со мной. И когда после его слов пацан, моментально отцепившись от тряпки, послушно расстегнул воротник, я даже не стала возражать. Пусть тоже обследует. Мартыш со вторым своим помощником в это время о чем-то шептались у пустой койки, а я взялась за дело. Пацану пришлось сесть, снять рубашку, потому что она все равно мешала, и собрать довольно длинные, чуть вьющиеся волосы шнурком. Видите, по привычке бесцеремонно поворачивая его голову так, чтобы нужный след был лучше освещен, кивнула я Донату. При самоубийстве странгуляционная борозда должна была идти вот так. Я провела пальцем по шее выше заметно выделяющейся и уже посиневшей полосы. И след от узла? Да, вот тут был бы. Кроме того, да не дергайся ты, нужны мне твои тощие прелести, рыкнула я на мальчишку. Руки подними, опусти. Видите, у него на ребрах синяки. Только-только начали проявляться, но при пальпации он вздрагивает. Пацан косился на меня чуть ли не со священным ужасом. Ну еще бы. Пришла такая шкаля младше него и командует. причем не только несчастным недоудавленником, но еще и большим шишкам чего-то объясняет, раздевает и пальцем в ребра тычет. По-моему, в то, что я его не съем, мальчишка так и не поверил. Марта ж задержался в палате, что-то вполголоса внушая перенервничавшему парню. А мы, как только зафиксировали повреждение, всей компанией вместе с нашедшим нас Адрианом вывалились в коридор. Кстати, прикольный у них тут способ протокол составлять. Смесь аудио-видео-текстового документа, который сам собой писался в небольшом планшетике, а потом заверялся ауральной подписью присутствующих. Палец приложил к окошечку, и все. Утвердительное заверение считано. И мое считали, кстати, как экспертное. Но не успели мы пройти и двух поворотов, как нарвались на скандал. «Я же просила, господин Жолибош, я же специально! Вам!» Чуть не плакала молоденькая девчонка в форме какого-то учебного заведения. Мне, заинтересовавшийся кипишем Адриан, на ухо подсказал, что белый с черной окантовкой воротник и такие же манжеты — это рабочая форма практикантов. «Иди отсюда, девка, не лопать мне мозги!» Сердито отмахивался от нее грузный дядька лет 50 на вид, с сопением пытаясь протиснуться в узкую дверцу, на которой висела табличка «Комната хранения». «Выкинул и точка!» «Ну как же выкинул?» Вот теперь девчонка действительно почти рыдала, но при этом цепко держала кладовщика за рукав мундира и не давала ему окончательно скрыться за спасительной дверкой. «Это же вещественное доказательство!» «Акстись, девка! Какое еще доказательство? Нет там никаких следов. Прокисло молоко у бабы, она сама и выплеснула, а потом пошла кляузы на уважаемого соседа строчить». Дядька сделал очередную попытку стряхнуть приставучую занозу с рукава безрезультатно. Я поневоле зауважала упорную практикантку. Не знаю, цеховая солидарность ли взыграла в сопровождающем нас Нандере, или девчонка ему понравилась, но он чуть отстранил плечом с дороги и Адриана, и меня, а дальше последовал классический подкат. «Леди, вам помочь?» И платочек ей протянул, причем поганец постарался оттеснить девушку от пострадавшего кладовщика и дать тому возможность ретироваться. «Что вас так расстроило?» «Не тут-то было!» Леди просекла его маневр в два счета, вцепилась в свою жертву уже двумя руками и скандальным от испуга, а это четко слышалось, голосом взвыла. «Нет уж, это мое дипломное дело! Господин Жолибош, я от вас не отстану, пока не зафиксируете улики и не внесете в опись! Господин следователь, скажите ему!» Эк, она на лету-то ловко переключилась. Одной рукой в дядьку, другой Нандера за пиджак и слезу пустила. Хе, а вот это уже из области театральщины. Не знаю, как мужикам, а мне заметно. Впрочем, она, если и притворяется, то самую-самую малость. «Леди, все, что только пожелаете», — искренне пообещал опер, нежно пытаясь разжать цепкие пальчики. «Только не надо так расстраиваться». «Ага, сейчас!» «Сам нарвался». Я бы на месте девчонки тоже ни одну жертву просто так не выпустила. И кладовщик, кстати, как опытный и поживший мужик, сразу оценил и расправленные плечи столичного ловеласа, и дрожащие на черных ресницах хрустальные слезки. «Вот малахольная!» — обреченно качнул он моржовыми усами. «Танатос с тобой, и правда ведь не отцепишься!» «Не выкинул я еще твои банки! Да только что там фиксировать-то? Девка, ты блаженная!» У мужика на лбу крупными буквами было написано, что собирался сказать «дура», но покосился на Нандера и в последнюю секунду передумал. «Пойдемте зафиксируем», — предложил опер, «а то нехорошо получается. Какие-то банки, а красивая леди так расстраивается». И ловко вывернулся из ее рук, чтобы тут же самому подхватить даму под локоток. А нам подмигнул с намеком. Мол, а не подождать ли вам, гости дорогие, хозяина, то есть Марташа, прямо здесь? А я пока...» Наткнувшись на наши одинаково выразительные взгляды, Нандер чуть скривился, обреченно вздохнул и повлек даму на склад вещественных улик, уже не обращая внимания на то, что мы в две любопытные рожи топаем следом. И знаете что? Я понаблюдала за тем, как практикантка горячо доказывает что-то двум скептикам, и усмехнулась. Кладовщик свою кисло-недовольную рожу и не скрывал, а Нандер деликатно делал вид, что весь внимание. Девушка же все горячилась, тыча пальцем в перчатке, в белый налет на больших стеклянных банках непривычной формы. Понаблюдав за всем этим, я не выдержала и сказала Адриану на ухо: «Девчонка, гений. Если у вас тут еще никто не додумался снимать патажировые отпечатки пальцев, то она только что сказала новое слово в криминалистике». «И что можно определить по отпечаткам?» Небрежно так поинтересовался брюнет, при этом очень внимательно следя за всем происходящим. «Да много чего!» — охотно поведала я. «Отпечатки пальцев так же индивидуальны, как отпечатки аур. У каждого человека свой узор. Кроме того, по идее, в них содержатся те же клетки ДНК, что и в крови, и ваши маги...» «Что наши маги?» — переспросил внезапно возникший у нас за спиной Мартош. Он тоже с интересом смотрел, как разворачиваются события вокруг банок. Девочка довольно шустро колданула чего-то, и белые папиллярные узоры со стеклянных боков живо всплыли в воздух, расположившись как на экране, а она вытащила из сумки кучу карточек с именами, на которых, как я поняла, были контрольные образцы. «Ваши маги крови наверняка умеют выделять эти молекулы», — охотно пояснила я, не сразу обратив внимание на то, как озабоченно задумался Адриан. «И если целенаправленно искать, то найдут их в любых выделениях человеческого организма, в том числе и в патожировых». «Но это уже высокий уровень, а пока даже невооруженным взглядом видно совпадение линий. Смотри». Девчонка и правда торжествующе пискнула, когда отпечаток с банки вдруг полностью совпал с тем, что всплывал с карточки. «Гомеш-Парт!» — торжествующе зачитала она и тут же озадаченно моргнула. «Но зачем он у собственной тетки молоко воровал?» «Вы следователь по этому делу». Мартош протиснулся между нами и одним взглядом унял павлинье рвение своего подчиненного. «Вот и думайте. Нандер, пойдем, у нас своих дел хватает». Опер сделал несчастное лицо, но тут же сменил выражение на «служу отечеству, простите, леди», элегантно чмокнул перемазанную в белом порошке ручку и рванул с места, как породистый скакун. Практикантка же отчего-то задохнулась еще на середине Мартошевой первой фразы и дальше таращилась на блондина то ли испуганными, то ли обалдела восхищенными глазами. А я притормозила, пропустив всех вперед, сама же быстренько метнулась к девушке. «Это потрясающее открытие!» — ободряющим тоном сказала я ей, глядя прямо в слегка растерянные глаза. «Представляете, если составить каталог самых известных преступников, например, или на месте преступления сразу определить, кто прикасался к уликам. Главное, не сдавайтесь, и у вас все получится!» Девчонка пару раз хлопнула ресницами, а потом решительно улыбнулась и кивнула. А я поскакала догонять своих. Черт возьми, а жить-то все равно интересно.